Глава 8. Руслан. Незадолго до событий предыдущей главы. «Как Эльвира?» — спросил я у Рамиля. «Никак», — вздохнул брат. Я посмотрел на младшего брата. Рамиль осунулся и выглядел так, словно ему было 35 лет, а не мне. Хотя нет, вру. Рамиль выглядел, как будто ему было лет на 10 больше, чем мне. На 10 тягостных, голодных и унылых лет. «До сих пор дуется?» — удивился я. «Ты же объяснил, что на фотографии был я?» «Объяснил, конечно, и предъявил доказательства», — стукнул себя по груди Рамиль. «Только плевать Эля хотела, что грудь на фото без единого волоска. Твоя, а не моя». Я усмехнулся. Рамиль доказывал свою невиновность как мог. Брат напирал на явное отсутствие волос на груди, хотя сам Рамиль был волосат как примат. Увещевал, что во время опубликования поста он был со своей невестой и разминал ей пяточки. Напоминал, что говорил о потере телефона, но все без толку. Мое мнение таково, что Рамиль просто нашел себе в невесты редкостную, упрямую и истеричную дуру. Но Эльвира нашла еще один повод обидеться. Рамиль забыл кольцо, самое дорогое и ценное свидетельство их отношений. Позволил этому кольцу побывать на пальце другой девушки и запятнать их светлое чувство любви. Знала бы Эльвира, что кольцо плавало в сперме, а потом путешествовало по кишечнику простой дворняжки, вообще бы упала в обморок. «Эльвира не хочет меня прощать. Она беременная, моим ребенком. Я готов сдохнуть», — выдохнул Рамиль. «Простит», — отмахнулся я, потягивая спиртное. «Эльвира, может быть, и простит меня рано или поздно, но ты забываешь о нашем деле». «Что будет с нашим бабаем, НМ?» — пошутил я. «Он переживет нас всех». «Кажется, ты забываешь о его условии», — напомнил брат. «Дед пошутил, ты же знаешь», — отмахнулся я. «Ничего подобного!» — с жаром возразил Рамиль. «Он недавно был у нотариуса и консультировался». «Дед консультируется у нотариуса по любому поводу», — вздохнул я. Брат утомлял меня своими нудными жалобами. К тому же у меня была тяжелая рабочая неделя. Я обнаружил, что нанятый директор фирмы сливал информацию и подставлял сотрудников. Сотрудницу, если быть точным. Ту самую сотрудницу, что выглядела как самая неуклюжая и нелепая ошибка природы, нарочито выставляя себя еще большей дурнушкой. Но она была не глупа, вот в чем загвоздка. «Ничего не достанется». «Повтори», — попросил я. «Рус, ты меня слушаешь или нет? Хватит витать в облаках», — возмутился Рамиль. «Напоминаю условия деда. Ему скоро исполнится 75. Он собирается оформлять дарственную на своих любимых родных внуков. Дед объявил об этом еще 5 лет назад, но при условии, что мы к тому времени устроимся в жизни и обзаведемся семьями. А мы как были бессемейными и ненадежными разгильдяями, так ими до сих пор и остались». «Я принципиальный холостяк, ты же знаешь. С меня спрос невелик», — фыркнул я. «Дед знает, что ты вот-вот женишься на Эльвире. Просто она немного дуется». «Эльвира не просто дуется. Ее родители оскорблены и заявили деду, что ни о какой свадьбе пока речи быть не может. Они уговаривают Эльвиру сделать аборт и найти нормального жениха, нормального другого мужчину. Другого, представляешь?» «И при чем здесь я?» — разозлился. «Да при том, что Эльвира будет дуться еще 3 месяца как минимум. От ребенка она избавляться не собирается, просто, ну...» «Просто ей нравится измываться над тобой и чувствовать, что ты под каблуком». «Не затрагивай мои отношения. Просто напоминаю, что дед настроен решительно. Через 2 месяца он собирается окончательно написать завещание. Если мы к тому времени не решим вопрос, все перейдет Бакаеву Ильясу», — поморщился Рамиль. «Наш двоюродный брат не зря активизировался. У него, кстати говоря, жена 2-го сына родить должна». «Ильяс деду не родной внук, всего лишь 2-родный», — напомнил я, но призадумался. Дед был упрямым, Я помню, как он пригрозил, что скорее отдаст все наследство Ильясу, чем передаст наследство в руки своих родных болванов, не желающих радовать его правнуками. Дед настроен решительно. Он и так зол на нас, что мы делаем все не по-людски. Не по традициям? Я усмехнулся. Семья у нас была смешанная. Дед был разгневан на дочку, вышедшую замуж за русского, с боем заставил ее оставить фамилию Алмазова. И нас с братом записали как Алмазовых, а не Сидорчук. С рождением внуков суровое сердце деда немного оттаяло, но потом он принялся за наше воспитание. И тут уже не поздоровилось нам с братом. Теперь все внимание деда было сосредоточено на мне и на Рамиле. Дед мечтал, что хотя бы оправдаем его надежды, но... Мне уже 35 лет, и я скорее сожру свой нос, чем женюсь. Младший брат мечтает о женитьбе, но невеста оказалась беременной до свадьбы. По мнению деда, это нехорошо. А сейчас Эльвира вообще выкидывает фокусы. Один другого прекраснее. Вера деда в нас ослабевает. Он опасается, что мы до конца жизни будем позорить фамилию Алмазовых и тратить деньги семьи на развлечения и непутевых женщин. Поэтому дед вспомнил о своей угрозе и собирается притворить ее в жизнь. Понимаешь, к чему я клоню? Спросил Рамиль. Разумеется. Ты женишься? Я был спокоен, потому что не видел никаких проблем. На любой другой девушке, чтобы не упускать наследство. Нет, Рус, это ты женишься, возразил Рамиль. Я не собираюсь жениться на чужой девушке и хоронить шанс помириться с любимой. Виноват во всем ты? Ты? Вот ты и женишься. Да ни за что, огрызнулся я. Ты же знаешь, как я отношусь к браку и всему, что с ним связано. Твои психологические барьеры и комплексы меня не интересуют, рыкнул Рамиль и добавил чуть более спокойным тоном. К тому же никто не говорит, что нужно жениться по-настоящему. Найди фиктивную невесту, покажи семье. Мы встретим ее радушно. Подождем, пока дед перепишет имущество на нас, а потом разводись и ходи в холостяках, хоть всю оставшуюся жизнь. Нет, пошел ты к черту! Я-то пойду, а потом вся наша многочисленная родня сожрет тебя живьем, потому что ты старше меня, но до сих пор не женат. Ты не обеспокоился о сохранении наследства в семье и подаешь мне дурной пример. А ты, Рамиль? А я в отношениях, просто работаю над ними. Улыбнулся младший брат. «Вот и предъяви деду свою работу над отношениями». «Дед, как и ты, уверен, что Эльвира — пустышка. Дед не скрывает своей радости, что у нас не все гладко. Вся надежда только на тебя, Рус». «Не вздумай перекладывать на меня всю ответственность», — возмутился я. «Ты виноват!» — с напором ответил Рамиль. «Если по твоей вине семья лишится денег, я тоже долго не протяну». Знаешь почему? Потому что Эльвире не нужен нищеброд. У нее состоятельные родители, желающие видеть мужем единственной дочери достойного и обеспеченного мужчину из хорошей семьи. Меня, нищего, лишенного наследства, не допустят к Эле даже на километр. И если все пойдет именно так, мне останется только одно — повеситься. «Вот это ты завернул!» — возмутился я. «Ты все повесил на меня!» «Я не хочу жениться и не буду!» «Как знаешь!» Вздохнул младший брат и многозначительно добавил. «Веревку я, кстати говоря, уже присмотрел». Рамиль оставил меня одного. Я выругался. Не хотел брать слова брата в расчет, но потом вспомнил, как он дерьмово выглядел из-за переживаний. Он чокнутый и вполне может сотворить с собой что-то. К тому же живет на пассивный доход. Дедушкины подачки. Если дед отвернет свой гордый нос от нашей семьи в пользу двоюродного брата, то... Черт побери! Неужели мне придется жениться? Причем не только жениться, но и показать невесту семье, чтобы никто ничего не заподозрил. Кроме брата, разумеется. Рамиль-то знает, что на эту жертву я пойду только ради него. Жениться? Предположим, что я уже женат. Я женат, тьфу, даже звучит противно. Но придется. Так пусть это будет самый что ни на есть фиктивный брак. Осталось только найти невесту. Это непростая задача. Нужно найти девушку, чтобы не посмела захотеть большего, отыграла как надо и послушно делала все, что я ей прикажу. Да где я такую найду? Не рабыню же покупать на самом деле. Мои требования звучат так, как будто я ищу идеальную подневольную сотрудницу, а не невесту. Подал голос Саурон, вылезший после ухода Рамиля. Сотрудница? А что, неплохая идея. Кажется, есть у меня одна сотрудница на примете. Вроде не глупая, но со странностями. Нужно только кое-что проверить.